Интерлюдия. Нельсон вместе с Джалалом, сев в автомобиль, быстро отъехали от дома. «Вы думаете, что нас могли вычислить?» — спросил Джалал, сидевший за рулем. «Думаю, что да», — ответил Нельсон. «Уиллер убит, и они, оставив его тело прямо в номере, куда-то спешно уехали. Это может быть только одно место, наш дом. В таком случае они должны были торопиться. А Уиллер мог рассказать им, где именно мы находимся. Возможно, его пытали или мучили перед смертью». Джалал помрачнел. Они давно работали в паре с Уиллером и были почти приятелями. В этот момент раздался звонок телефона, подключенного к телефону Стивенса. Покосившись на Джалала, он поднес телефон к уху. «Я не знаю, что мне делать», — услышал он несколько истеричный голос Стивенса и поморщился. «Сколько можно учить этого дурака хорошим манерам? Истерика всегда вредит делу». «Что у вас происходит?» — спросила Сара. «Почему ты такой напуганный?» «Они убили Уиллера», — ответил Стивенс. «Алло, ты меня слышишь? Они его убили. Я сейчас еду в центр города». «Да, я тебя прекрасно слышу. Успокойся и объясни, кто его убил». «Этот эксперт и его друг. Они его убили». «Понятно. Ты видел труп Уиллера?» — спокойно и деловито спросила Сара. «Видел. Конечно, видел. Даже трогал. Он лежит в апартаментах, которые они снимают. Лежит, завернутый в простыню. Я даже подумал, что это муляж. Но это был убитый Уиллер. Они прострелили ему грудь». «Не может быть, чтобы они оставили тело в номере и ушли. Так не бывает». «Я тебе говорю, что все было именно так. И на дверях висела табличка «Не беспокоить», — разозлился Стивенс. «Неужели ты не понимаешь, что я говорю правду?» «Ты доложил об этом Нельсону?» «Конечно. И он сразу приказал уходить». «Подожди немного. Я сейчас тебе перезвоню», — сказала вдруг Сара, отключаясь. Нельсон опустил руку с телефоном. Джалал повернулся к нему и уточнил, в каком направлении ему нужно ехать. Нельсон всегда готовил второе убежище на случай провала первого, которое не сообщал никому. В этом была гарантия его выживаемости. И теперь они направлялись ко второму убежищу. Он набрал номер Стивенса, решив воспользоваться паузой. «Как у тебя дела?» — осведомился он у своего помощника. «Ничего, все нормально. Я уже далеко отъехал от их комплекса», — сообщил Стивенс. «Правильно сделал. И не возвращайся в наш дом на Олд-стрит», — посоветовал Нельсон. «Я тебе перезвоню через полчаса и назову новый адрес». Он не хотел называть новый адрес до того момента, пока сам не окажется на этом месте. «Да, я все понял», — сказал Стивенс. «Вчера я выдал тебе новый Вальтер», — напомнил Нельсон. «Он сейчас у тебя?» «Конечно», — ответил Стивенс. «Еще запасная обойма». «Успокойся и не нервничай. Зайди в какое-нибудь кафе и успокойся. Я тебе перезвоню через полчаса». Он увидел, что Стивенсу снова звонят, и решил закончить разговор, чтобы услышать, о чем будет говорить Сара. Ему было крайне важно это услышать. «Я поговорила насчет тебя», — сказала Сара. «Тебе нужно обязательно вернуться в Долфин-сквер и проследить, что именно они будут делать. Ты меня понимаешь?» «Нельсон приказал мне уходить», — возразил Стивенс. «Не будь таким идиотом», — зло произнесла Сара. «Ты должен вернуться и проследить, куда они собираются уезжать и на какой машине. Нам нужен номер автомобиля. Возможно, они попытаются в нем вывести тело убитого Уиллера. Ты меня понимаешь?» «Нельсон говорил, что опасно там появляться еще раз». «Твой Нельсон уже битый номер», — коротко пояснила Сара. «Теперь ты будешь главным в вашей группе. Нельсона мы скоро уберем, можешь не беспокоиться. Поэтому возвращайся в отель и посмотри, на какой машине они постараются увезти труп. Если мы сумеем перехватить тело, то все трое сядут на долгие годы в тюрьму. Это будет даже лучше, чем физическое устранение эксперта, которое мы поручили неудачнику Нельсону. Он не сумел ничего сделать в Америке и провалился в Лондоне». «Ай-яй-яй», — не выдержав, громко произнес Нельсон, слушая этот разговор. Звук у него был предусмотрительно выключен. «Хорошая музыка?» — спросил Джалал. «Классическая», — кивнул Нельсон. «Это Чайковский». Все его помощники знали, что он любит классическую музыку, и особенно Чайковского. «Ты все понял?» — спросила Сара. «Возвращайся и проследи, на какой машине они приедут и уедут. Нам нужен номер этого автомобиля. Если там действительно будет труп Уиллера, которого они убили, им не удастся отвертеться. Любой британский судья вынесет приговор, в котором будет не меньше 20 лет тюремного заключения для каждого из них». «Да, я, конечно, понимаю», — быстро проговорил Стивенс. «Сейчас постараюсь вернуться». Он прибавил скорость, чтобы развернуться в конце улицы и снова проехать к Долфин-скверу. Нельсон пробормотал ругательство. Эта идиотка Сара не понимает, что Стивенсу нельзя там появляться. Они знают его в лицо. Это может быть очень опасно. Он набрал номер своего помощника. «Где ты находишься?» «Сижу в кафе», — соврал Стивенс. «Как вы и приказали». «Правильно делаешь. Ни в коем случае не возвращайся назад. Это может быть очень опасно. Они знают тебя в лицо и могут вспомнить. Поэтому сиди в кафе и никуда не уходи. Я очень скоро тебе позвоню». «Да-да, я понимаю». «Алло, Стивенс?» — повторил Нельсон. «Ты меня слышишь? Ни в коем случае не возвращайся в Долфин. Ни при каких обстоятельствах». «Да, конечно, я вас понимаю». Нельсон отключился и почти сразу услышал, как Стивенс звонит своей зловредной подружке. «Мне иногда кажется, что Нельсон умеет читать мысли», — признался Стивенс. «Он несколько раз звонил и просил меня не возвращаться туда. Такое ощущение, что он меня словно чувствует». «Просто ты его боишься, а он, конечно, не хочет тебя подставлять», — успокоила его Сара. «Нам нужен номер автомобиля. Как только сумеешь узнать, сразу уезжай. Ты все понял?» «Конечно», — вздохнул Стивенс. «А если они приедут на такси?» «Они приедут на машине, чтобы увезти тело», — холодно напомнила Сара. «И вообще не вздумай сжульничать, называя нам другой номер на другой машине. Мы все равно проверим». «Это я понимаю», — согласился Стивенс. Он не мог предположить, что сегодня был последний день его жизни.